для них самих. Представьте вашей будущей дочурке. Мужчины, дорогие, не дарите женщинам кольцо. Нет, коли собираетесь жениться, то ну, конечно. Влюблённость и серьёзные намерения ваши налицо. Тогда бесспорно объяснение пройдёт успешней. Но вот напрасные надежды точно подавать не надо. Вам просто хочется привлечь к себе внимание? Признайтесь, что предательская ваша клоунада всего-то ради близости в награду за старание. А женщина потом, страдая, станет феминисткой. Мужчинам будет портить жизнь направо и налево. Поверьте, очень трудно оставаться оптимисткой, коли встречаются столь мерзкопакостные кавалеры. Конфеты и цветы дарите лучше, броши, серьги и кулоны. Вас вовсе не прельщает слыть паршивым наглецом. Представьте, для того лишь, дабы слазить в панталоны, когда-то вашей будущей дочурке подарили бы кольцо. 2018-2025.